Когда шагал ты на восток, в жаре крутой подровно, и кровью хлюпал твой сапог, и жажда горло жгла, убитых немцев рисовал я много и подробно, и 20 танков подбивал из одного ствола. Когда, совсем закоченев, в заснеженном окопе ты с неба свет ракеты ждал и грел свой автомат, я спал в кромешной темноте, далеко от Европы, и сбоку тела малым грел замаянную мать. Когда ты мессер прижал к земле чужой горелой, за родину и за, и за, зашелся пулемет. Летел на санках я в сугроб с горы заледенелой, и, повернувшись к небесам, смотрел, как снег идет. Когда тяжелым сапогом в концлагере под Прагой тебя пытались научить подпёсьи подвывать, я от какой-то ерунды так безутешно плакал, что не на шутку рассердил встревоженную мать. Когда контузило тебя укёслено в сражении, и красной тьмой заволокло и кирху, и сады, я на ногах не устоял от головокружения, но хлеба не было в избе, и дали мне воды. В моем детдоме дети все в ночной тиши заснули, а я не мог, я в этот миг беседовал с тобой. Когда герр-обер-лейтенант послал в пространство пулю, которой грудь твоя была подставлена судьбой,